501. Гуру. Утри пот и слезы, утри, если очень уж больно. Ты силу свою страданиями умноженную, потому что идет на тебя, противопоставь. И волю вложи в эту силу, и стойкость яви. Сам владыка поручился воле твоей, ее и призови. И ею умноженный и возросший действуй твердо, решительно и спокойно в осознании мощи, которую ничто не в силах преодолеть. Гуру сказал.